Ага, вот тебе и еще один кораблик. Думал, утонем. Фух, давай, вставай, поднимайся. Если они не дураки, то скоро авиаразведку проведут, дронов вышлют. Нас уже, может быть, рисуют на мониторах. Надо уходить, в горы, и оттуда уже прыгать куда-нибудь. Понять бы, в какой стороне наши. Скинув с лица маску, что выдержало это испытание битвой, в отличие от большинства защитных элементов на моем многострадальном теле, я с трудом поднялся и, шатаясь, побрел к ближайшему укрытию, парочке деревьев, за которыми уже начинались горы. Хорошо, хоть берег здесь более-менее нормальный. Не хватало еще, чтобы меня волны по скалам размазали. Нет, серьезно, думаю, чуть меньше удачи, и я бы доплыл до собственной могилы. Эфира внутри источника почти не осталось, да и уже из колонны концентрированный резерв лился, поддерживая меня. Лейтенант, зелье есть? Пи, а если найду? Фома лениво выбросил на гальку передо мной несколько склянок, дергая при этом меня за штанину. Наклонился, поднял его и положил на плечо под первые лучи солнца, чтобы просох. Здорово мы им наваляли, да, пи-и-и, чпоньк. Первым в мое нутро зелье маны отправилось, а следом за ним и зелье здоровья. Сделал первый глоток и резко остановился. Ах, зараза, тот маг на последнем корабле был очень даже неплох. Видать, он меня зацепил все же своей атакой. Что он там кричал? Пи-пи-пи, пи-пи, тысячи лезвий бритвы, бла-бла-бла. Какой-то османский пафос. Я провел рукой по растрескавшейся защите, получивший слишком большое количество повреждений, и увидел тонкие ручейки крови. Паскуда какая, там засело что-то в коже. Надо снимать доспехи и выковыривать всю гадость. Пи, нет, сам я вряд ли справлюсь, да и место плохое. Засекут нас, вышлют бойцов или с кораблей ударят по береговой линии. А что я им в одних трусах отвечу? Придется с зельем здоровья подождать. Не хватало еще, чтобы у меня внутри тела осколки остались. Я, блин, не до неспаркой становиться им не собираюсь. Ха-ха, Фома, погнали на ту скалу, осмотримся. Хотя бы примерно поймем, в какой мы стороне. Отнесло нас прилично так от солнечного болгарского берега. Больше сотни километров пришлось преодолеть, прыгая порталами к подходящим ориентирам. Фома тоже уже был на пределе, и последние два десятка километров я шел на своих двоих, и лишь найдя глазами знакомые пейзажи и чадящие после битвы город с активно шевелящимися бойцами, которые издали казались тараканами, мой фамильяр спрыгнул с плеча и, пока я прятался в тени оврага, побежал на разведку к нашему убежищу. Полчаса ожиданий, и вот он вернулся, сообщив, что все было не зря. Финальная вспышка, и я оказался прямо посреди большой пещеры. Эффектно появился, и слишком неожиданно. Самые нервные закричали. Кое-кто вытащил оружие, и лишь рык Цербера заставил всех угомониться. «Эй!» — нависло надо мной его испещренное шрамами лицо. «Ты живой?» «В сторону!» Под ним кровь, мигом отодвинула в сторону преподавателя Лена, вызывая теплоту на душе. «Он ранен. Наталья Семеновна, помогите снять доспехи. Аптечку кто из отеля взял? Тащите сюда. Живой я. Доспехи помогите снять. Там пару пробитий было, в теле осколки. Зелье есть, но надо сперва достать все из ран», — ответил я на переживания Лены и стал садиться, чтобы было легче стянуть защиту. «Это же те доспехи, что мы тебе подарили. Они же лучшие из всех, что продаются на рынке по своим защитным свойствам». Ошарашенно смотрела Лена на стягиваемые с меня куски порванной кожи и металлических вставок. Я стиснул зубы и сидел, ожидая, пока меня лишат верно послуживших мне сегодня разбитых доспехов. Поверить не могу, они же спасли меня. Да, Лена, и не один раз. Спасибо за них, но дальше мне придется полагаться на что-то другое. Второй такой раунд я не потяну. «Ой, тут в спине что-то торчит», — сообщила какая-то девушка и от шока потеряла сознание. «Отойдите, дайте пространство», — раздался за спиной голос Цербера. «Краст, в тебе штырь торчит металлический. Это, наверное, их архимаг засадил. Гад, в спину из слепой зоны атаковал. А я еще подумал тогда, что мне там прилетело. Архимаг, у-у-у, что же там за битва была?» — ошарашенно шептали студенты. «Это в городе архимаг был? Нет, на их крейсере. Там не только он был, всяких засранцев хватало. Я, наверное, перестарался. На счет три вытягиваю», — предупредил Цербер. «Зелье под рукой? Да, только еще надо осколки около ребер вытянуть и дальше посмотреть. Так вот, я, кажись, перестарался. Раз, два, три. О, бобр-курва, как же больно. А-а-а», — сморщился я, через больше веля плечами. А не так уж и больно, ты зеленым светишься. Подлечиваюсь местами. Ага, так вот, перестарался я в итоге. Ботинки тоже в утиль, убил неубиваемые, варвар. Хоть ноги целые ниже щиколотки, а вот выше. Что это за стальные пластины? Удивленно вытянул из меня ножевую кусочек подарка вражеского мага. Лезвие того архимага доморощенного. Последние запасы покрова мне уничтожил, сволочь такая. Так вот, говорю, перестарался я слегка. Сейчас будет больно. Впечатлительным лучше не смотреть. Барон, у тебя сейчас куска мяса на ноге не станет. По-другому в этих условиях я лезвие не вытащу. Борис, держи ровно фонарик. Не видно же ни черта. Главное, без ноги не оставь. И как ты вообще с такими ранами дошел до нас? Да Фома притащил. Ой, а это что сейчас было? Я ноги не чувствую. Это я заморозила, чтобы не так больно было, ответила Лена. И я ощутил небывалое облегчение. А там, между лопатками, где штырь был, что едва мне позвоночник не сломал. Сможешь так же сделать? Да. Ты как, сознание не теряешь? Из тебя кровь ручьями льется, ответила красавица, побледневшая от вида моих ран. Начали доставать металлические лепестки лезвия ушлого мага, сумевшего достать меня на последнем корабле. Всего их насчитали 12. Пули тоже были, но меньше. Всего 3. Из правого предплечья вытащили. Даже не помню, когда их пропустил. Ран и ссадин было не счесть. Выглядел я, конечно, как жертва, прошедшая через пыточную маньяка. Ладно, хватит детишек пугать. Ребят, все, больше нигде ничего у меня не торчит, уточнил я, взбалтывая зелье здоровья под молчаливые взгляды соратников, что пытались высмотреть на кровавых разводах незапланированные природой отверстия с инородными телами внутри. Когда мне кивнули, мол, ничего больше нет, я опрокинул половину в себя и через 2 минуты повторил, ощутив, как заканчивается эффект. Шрам на спине останется, и на ноге, с грустью произнесла Лена. Ерунда, до свадьбы заживет, ответил ей, после чего улегся на грязный каменный пол и прикрыл глаза. Вы сами как, все добрались, без приключений? Да, парень, все в порядке. А что ты там про перестарался говорил? Поинтересовался Цербер. Ах да, точно, я потопил несколько кораблей, вертолетов, убил парочку магов и воителей, не говоря уже кучи солдат. Скорее всего, пытаясь найти меня, сюда в ближайшее время нагонит целую армию. Из хороших новостей, это поможет болгарам на фронте. Из плохих, мы все еще в большой опасности. Мдуш, отвлек внимание, называется. Хотел бы я, чтобы ты соврал. А смысл? Я выжал из себя практически максимум и до вечера буду валенком лежать, восполняя запасы энергии воителя и ману в источнике. За это время здесь окажется много, очень много солдатни. Вы хорошо скрыли вход в убежище? Да. Среди нас есть маги земли. Мы запечатали вход природным камнем, сделав его куском монолитной стены. Бывшие владельцы обеспечили приток свежего воздуха. Тут даже бензиновый генератор есть и небольшая труба для отвода выхлопных газов. Но нас все равно слишком много. Туалета нет, и на улицу не выйти. Душ тоже не принять. Вода может быстро закончиться. Попробуем магией пробиться к водным недрам. Если они поблизости есть, конечно. В противном случае вся надежда только на твоего Фому. Да уж, не подумал я об этих проблемах. Да с этим как раз магией и умом разберемся. Отмахнулся Цербер. Дальше вот что делать. Как найти связь. Как добраться до своих и не попасться врагам. Подумаю. Я вновь приподнялся и ощутил холод и жжение внутри. Лег обратно и сказал. Только вздремну чуток, а то устал немного. Отходняк от магического опустошения. Как же давно это было. Перестарался. Ближайшей ночью надо будет навести шорох где-нибудь в другом месте. В другом городе или военной базе. Подальше отсюда. Но у меня больше нет защиты. Бронежилет и каска не помогут. Сгорят в зеленом огне, да и не прикроют от обстрела со всех сторон. Энергия воителя закончилась. До вечера какие-то крохи восстановятся, а их даже на лечение не хватит. Надо менять тактику. Надо будет действовать не менее эффективно, но оставаться при этом незамеченным. И как? Пока что понятия не имею. Вот посплю и, может, посетят голову светлые мысли. Надеюсь, призраки мертвых, сгоревших в эфирном пламени людей не будут преследовать меня во снах. Я на войне, и я обязан сделать все возможное, чтобы вывести невольных заложников из-под удара. Пи, накидав кучу тряпья, благо не женского, Фома пригласил меня в огромное гнездо, чтобы поспать и отдохнуть. А кровати у тебя, случайно, нет? Пушистый отрицательно помотал головой, с удивлением поглядывая на меня, мол, сооруженное мной гнездо что, хоть в чем-то уступает какой-то кровати, ну и ладно, я хоть на камнях сейчас усну, уже начинает отпускать, и целебная энергия затягивает в царство Морфея. Сон – лучшее лекарство, так говорят, не буду спорить с этим утверждением. Я провалился во тьму, а через мгновение оказался в комнате с камином и услышал знакомый такой родной голос. «Долго же ты шел ко мне в этот раз, сын мой, давай, присаживайся у камина, расскажи мне о себе и своих приключениях, а то ведь все, что я вижу, это переливание эфира по твоему телу. Кажется, тебе вновь пришлось пройти через многое, отец, а я все ждал, когда смогу попасть к тебе. Нам надо многое обсудить, и тебе придется ответить на многие мои вопросы». Глава 17. «Отец, всегда хотел спросить», — говорил я, оглядывая весьма уютную, хоть и слишком темную комнату. «А что это за место?» Камин согревал душу своим видом. Мои руки не имели шрамов, которые я получил этой безумной ночью. Мое тело здесь было избавлено от всех следов суровой борьбы. Это место – своеобразная проекция дома нашего рода. Иное пространство. Оно было создано первым верховным архимагом Берестеевых. Его звали Анду. А после того, как Русь впервые появилась на картах Европы и мира, после того, как пришла новая религия на смену язычеству, он взял имя Кириллу. Он же был в числе первых людей новой веры на Руси. Давно это было. Многие законы он тогда заложил вместе с первым правителем большого славного государства Русичей и других славян. С тех пор многое изменилось. Сам мир изменился. Но некоторые законы, что он установил для рода, остались. Как и это место. Я не знаю, как он смог это сделать. Как и преобразить родовую печатку таким образом, чтобы это место стало пристанищем для душ всех ушедших глав рода, что должны, обязаны передать наследие и истину следующему. Магия пространства, есть ли вообще хоть что-то, что не подвластно эфиру? Хороший вопрос, и ответа на него у меня нет. Я многое знаю о достижениях наших предков, и кажется, что эфиру все подвластно. Но я вижу, как низко мы пали, и недоумеваю. Если мы так сильны, то почему же все это произошло? Почему наши источники деградировали поколение за поколением, что даже базовые магические техники рода, которым в давние времена обучали детей, пришлось отбросить и забыть? Отец, все может быть намного сложнее. Позволь рассказать, где я сейчас и как сюда попал. Мне кажется, существует кто-то еще, помимо императорского рода, кто враждует с нами. И этот враг скрывается в тени. Могущественный враг. Я вспомнил слова и странные магические техники печати и переноса мага, что выглядел в разы опаснее любых архимагов, которые мне встречались до этого. Внимательно тебя слушаю, сын. Я начал с того самого момента, как мы с отцом виделись в последний раз. Рассказал о том, что в итоге стало с родом и куда отправился Владимир. О том, что я в столице и как поразительно полезна стала магия подчинения фамильяров. Рассказал о поступлении в академию и встречах со Стефанией. Ознакомил с планами и надеждами на завоевание власти и сотворение нового княжества, от которого будет зависеть безопасность империи. Рассказывал быстро, опасаясь пустой траты времени, но уделял внимание важным, на мой взгляд, мелочам. Я понимал, что мне предстоит долгий путь и что последствия моих действий могут быть неожиданными. В империи, само собой, найдутся противники, что будет против моих замыслов. И это без учета психа, который отправил меня забавы ради какого-то теста на оккупированные территории Болгарии. И ведь, сволочь такая, знал откуда-то, что я буду из кожи вон лезть, чтобы выбраться и спасти своих. Даже Джуди потребовала сохранить жизни людей, что попали сюда вместе со мной. И это, кстати, странно. Какое собирателям дело до всего этого? Постараюсь разговорить ее в час нашей будущей встречи. Отцу и Джуди и космической базе, что занимается изломами, я, конечно же, ничего не сказал. Если бы он знал о них, уже сам рассказал бы, чего бояться мертвецу, который находится в месте, недоступном никому живому. Даже я могу попасть сюда лишь при стечении обстоятельств. А раз он не знает, то и вряд ли поверит. Доказывать, что над землей есть что-то или кто-то могущественный, чье технологическое превосходство позволяет приказывать даже величайшим из одаренных и воителей, я бы и сам не поверил, услышь подобное от кого бы то ни было. Отец задумчиво почесал бороду, когда я закончил рассказ, и заговорил. Помнишь историю о семи великих родах прошлого, что повелевали эфиром? Шестеро развеялись пылью по векам, Даже воспоминаний о них практически не осталось. Они погибли так быстро, так стремительно. Сделать это было под силу лишь кому-то столь же могущественному. Он вздохнул и продолжил. Я не знаю, как погибали эти роды. От предков к нам пришли лишь знания о том, какая судьба их постигла. Но я подозреваю, что в мире до сих пор существуют те, кто стремится нас уничтожить. Эфир – могущественная и опасная сила. Она возвышается над всей стихийной магией, и не только над ней. Многогранная, податливая, словно пластилин, она может принять любую форму. Если человек, который ею управляет, достаточно талантлив и изобретателен. Мне вспомнился случай. Отец потупил глаза и слегка улыбнулся. В детстве, где-то 5 лет мне было, и родители подарили щенка, Борг. Я назвал его Борг. Отец велел следить за ним и не отпускать с поводка. Но я не послушался, и щенок попал под повозку. Он дрожал, цеплялся за жизнь. Я с криком и слезами бежал от дороги к нашему поместью, держа его на руках. Я хотел, чтобы Борг выжил. Я влетел в дом и своим криком поднял всех на уши. Отец выбежал из кабинета, остановился возле меня, и я протянул ему щенка, умоляя спасти. Но Борг умер? Нет, наоборот. Он был жив и здоров. Спрыгнул с рук и побежал на кухню, чтобы подкрепиться. Лишь кровь на шерсти говорила, что с ним что-то случилось. Я так и не понял, что произошло и почему он выздоровел за эти пару минут. Отец сказал, что это чудо. Сейчас же я понимаю, что это была одна из граней эфира, которой я случайно коснулся. У меня было не так много возможностей познать грани своей силы. Наш источник в разы уступал другим магам. И чтобы преодолеть пропасть силы, приходилось много работать с тем, что есть. Доводить до автоматизма все техники, что были доступны с такими объемами. Возможно, твое чудесное исцеление – тот самый поворотный момент, который зажжет новую звезду величия и удивительных открытий в магии. И, конечно же, рядом появятся те, кто из зависти или опасений не захочет с подобным мириться. Не приняли эту абсолютную власть в стародавние времена, не примут и сейчас. Человеческая природа не изменилась за эти века. И лучшее, что ты можешь сделать, стать сильнее и опаснее для наших врагов. Постигни то, что когда-то давно знал каждый из Берестеевых. Знали наши предки еще до того, как в этом мире появились фамилии. Стань тем, против кого будут бояться даже пискнуть. Фамильеры – это то преимущество, которого нет ни у кого. Они могут стать твоими слугами и соратниками, твоей стражей и свитой. А вот людей берегись. Черная зависть сожгла множество сердец и разрушила еще больше человеческих судеб. Внимал словам отца, в большинстве своем соглашаясь с ними. Многое хотелось обсудить, особенно законы рода, которые в основном звучали как классические добродетели. Не убей родичей своих, не предавай отчизну, береги дом, следуй данному тобой слову, стереги заветы предков и многие другие. И пусть не сразу, но я смог перейти к давно интересующему меня вопросу. В нынешней ситуации он казался таким мелочным, не стоящим даже упоминания. Но если я вернусь в столицу, вернусь в Россию, то он вновь будет занимать мою голову и отнимать драгоценное время. Уж лучше сейчас с этим вопросом разобраться. Отец, я хочу обсудить еще один закон рода. Закон святого брака. Закон, который запрещает вне зависимости от законов империи после венчания и свадьбы иметь связи с какими-либо другими женщинами и утверждает, что лишь единожды выбранная супруга может вынашивать потомков основной ветви рода. Нас практически не осталось. Все наши многочисленные родичи, дети, рожденные до брака, или же бастарды, они даже фамилию нашу не носят. Столь консервативный подход, он убивает нас не хуже наших врагов. Да, я и не ожидал, что ты поймешь. У меня и у самого были те же мысли, как и у наших предков. Многие из них пытались противиться этому закону. Искали женщин на стороне, заводили любовниц, наложниц, даже вторых жен. Но только вот неспроста это все было заложено нашим предкам. Неспроста. Отец сложил пальцы в замок и задумчиво посмотрел на камин. Проблема в магии. Я не слышал, чтобы среди нашей родни хоть кто-то родился с силой яда Берестеевых, не считая основной ветви семьи. То есть за пределами основной ветви семьи, которая и без того была очень малочисленной всегда. Именно так, больше чем на 2 поколения от обладателя перстня главы рода не родится маг эфира. И за 1000 лет исключений не было. Либо неодаренные, либо маги других стихий, в зависимости от супруги, родившей ребенка, и ее талантов. И сила их обычно была посредственной, а источник – меньше стандартного. Проклятие нашего рода добиралось и до них. В нашей же главной ветви семьи тоже всегда были проблемы с магией детей. Отец повернулся ко мне и продолжил. Так как ты глава рода, то действительно должен знать. Мы, Берестеевы, не такие, как все прочие. Маг, обладающий эфиром, угроза другому. Даже если это их избранник. Причем неважно, будь то глава рода или же его близкий родич, например, твой брат, или даже женщина с силой нашего рода. Поэтому наш давний предок наложил этот запрет, создал этот закон, во избежание трагедий. И уж не знаю, какой ценой и каким способом, но он слегка изменил наш самый первый перстень, символ главы рода, что стал оберегать вторых половинок наших магов. Кого бы ни выбрал маг эфира в качестве спутницы или, хоть это и редко бывало, спутника. В случае с женщиной из нашего рода, она не сможет забеременеть от мужчины, который не даст клятву верности. Отец прочистил горло и продолжил. Кольцо главы рода и обычные кольца членов рода обладают встроенным заклинанием защиты. Не контролирующий себя в момент близости маг может вырвавшимся эфиром убить любовь всей своей жизни. Но стоит клятве быть произнесенной, как заклинание в перстне активируется и дарует хрупкой избраннице защиту, которая еще и будет укреплять ее тело, чтобы она смогла выносить и родить мага эфира. И на эту защиту уходит очень много энергии. И зачатие ребенка требует от отца огромных запасов эфира. В это время мы становимся слабее. Но такова цена. Иначе практически все дети наших магов были бы мертворожденными. Всем прочим женщинам, если таковые появятся, будет слишком тяжело выжить даже после одной единственной ночи с магом эфира без благословения. Ну а избраннику только защиту даст. Ему вынашивать и рожать не надо. Отец взял небольшую паузу, а потом продолжил. И чем дальше от главы рода маг эфира на родовом древе, тем хуже эфир передается наследникам. И если рожденный ребенок не обладает силой рода, то все, он более не Берестеев, ибо не носит нашу магию. Слова отца разливались по древнему залу, созданному нашим предкам, а я слушал, пораженный этими словами. Значит, перстень, что я ношу на пальце, настолько могущественный, а я даже и не знаю об этом. И действует он сам по себе. Уже более 1000 лет, эфир, словно водица, растворился в них и не смог подарить свое благословение, продолжал тем временем отец. Так бывает. Таких людей, что не несут силу Берестеевых, нельзя подпускать близко к тайнам нашего рода. Если он, обозленный, решит предать нас однажды или продать о нас информацию, это может стать слишком сильно ударить по нам. Но он все еще один из нас, пусть и лишенный прав на великую магию. И даже отказываясь давать им хоть какие-то права на богатство основной семьи, мы должны нести это бремя ответственности. Теперь ты должен позаботиться о будущем наших родичей, в чьей крови более нет эфира. Дети, рожденные без благословения нашей магии, все еще нуждаются в нашей поддержке. И пусть они уходят искать свое счастье, когда вырастут, мы должны заботиться о них, хоть и не можем дать многого. Знаешь, отец, мне кажется, это все уже не так актуально. Мир изменился, да и нас все равно столкнули с обочиной истории. Теперь думают, что мы заурядный мелкий род на задворках империи. Этот закон рода надо менять. Мы все равно на дне. И сотни, и даже 1000 кровных родственников, что разбросаны по городам империи, это не то, что нам поможет. Свою кровь даже без эфира не стоит отпускать на все 4 стороны. Возможно. Но есть нюанс, сын мой. Постой. Если эфир должен был защищать дитя и мать, то почему же я родился калекой? Вероятно, из-за того, что я оказался слишком слаб, и эфира не хватило, чтобы даровать защиту и тебе. А Вова, родившись, выглядел таким богатырем, словно воплощение моего деда, великого и могучего верховного архимага, который не дожил всего год до рождения Вовы. Вот я и назвал его в честь деда. Взгляд отца говорил о том, как он горд за Вову, и судя по всему, и мной гордится он не меньше с недавних пор. Потенциал Владимира был куда выше, чем мой. Это признала вся родня, понимающая в законах рода хоть что-то. И я, и мой отец были рады его появлению. Мы надеялись, что наше древо величия вновь воссияет. Но вскоре начались смерти. Один за одним погибали все старшие члены рода. Мои братья, сестры, дяди и племянники. Мы даже свои регулярные зачистки изломов по всей России прекратили, чтобы минимизировать риски. Но в конце концов, к твоему рождению уже практически никого и не осталось. Значит, все дело в том, что силы перстня главы рода и эфира в телах отцов недостаточно для защиты матери и ребенка. Из-за этого мы стали столь малочисленными, и это проблема, что была из года в год, веками перед нашими глазами. И чтобы не тратить силы на бастардов, главе рода и другим членам семьи запрещались связи на стороне, ибо тогда был высок риск того, что родятся такие, как я. Внезапная догадка заставила меня широко раскрыть глаза и посмотреть на отца. «Ты изменил маме?» «И да, и нет», — с грустью покачал он головой. «Измены это не назвать, но праведность моя была расшатана, а силы мужские растрачены. Я 5 лет после того проклятого случая соблюдал обет, ждал, надеялся, что ничего не случится, но проиграв единожды и нарушив закон рода, получил свое наказание. Ты родился неполноценным магом, и я годы отдал на поиски лекарства, которое помогло бы излечиться. Я поклялся найти способ исправить собственную слабость, собственный грех, чтобы ты смог жить полноценно, но умер, так и не найдя способ. А очнувшись душою в этом месте, увидел, что ты более не калека. Ты так и не хочешь рассказать мне, как это произошло. Магия, отец, магия Сибири. Что за поражение такое ты допустил, что совершил грех? Ментальная магия, откуда ты? Удивился отец, но позже опустил голову. Да, я все понимал. Я кричал внутри себя, но был просто игрушкой в чужих руках. Кто это был? Она еще жива, я убью ее за оскорбление нашего рода. Сын, мстить больше некому. Я же говорил, что после клятвы, любой другой женщине тяжело выжить с нами в одном ложе. Я убил ее в тот самый миг, как она в экстазе потеряла голову и ослабила свою хватку. Правда, с тех самых пор нас не очень любит во дворце псиоников. Ее ученица, ставшая вскоре главой дворца, по приказу императора закрыла на это все глаза, но позднее тайно послала весточку, рекомендуя избегать посещения столицы. А Жарова, мстительная сука, это да, а еще мертвая, ее тоже убили. В столице она напала на меня, правда, как на Краста, но тоже решила отомстить. Небольшое ДТП и кинжал в сердце закончили историю этой стервы. Я даже не знаю, кто теперь правит дворцом псиоников вместо нее. Эта старая потаскуха сдохла, отличные новости. Вот это мой сын, вот это ты молодец. На тебя хоть охоту не объявили, а, нет, мои руки чисты. Она сама виновата. Пошла против разведки и регента. Столкнулись, так скажем, интересами две дамы, с холодной ухмылкой произнес я. Еще я успел достать Худополова. Мерзкий и жалкий трус не справился даже с моими людьми. Сильный он, только в тайных атаках на уставшего после долгой битвы противника, а сам по себе ничтожество, и у меня теперь есть его признание. Однажды, когда настанет время, я использую эти знания. Не спеши, сынок, в первую очередь познай себя и свои возможности, а с этими уродами мы всегда успеем поквитаться. Князья, графы, бароны, все это временные фигуры на большой шахматной доске. Реально важными противниками будут лишь король и королева. Действовать с регентом и ее сыном, а также их родней надо осторожно. Без них все рухнет. Знаю, понимаю. Поэтому она до сих пор дышит. Возможности задушить ее у меня хватало. И даже ее телохранители, великие мастера магии, сильнейшие воители не смогли бы отреагировать настолько быстро, ответил я отцу. Кстати, думаю, что проклятие Берестеевых на меня больше не работает. Эфира во мне больше, чем во Владимире в разы. У меня второй по объему источник во всей империи, и он вырос после этих измерений. И, возможно, это не предел. Хочешь взять несколько жен? Если честно, не очень. Это море мороки и головной боли. Но наша магия эфира, она должна жить и дальше. Это будет сделать куда проще, если у меня будет больше пары детей от одной избранницы. Если на то пошло, то знай, мое отцовское благословение ты получишь, что бы ты ни решил, какую бы дорожку ни избрал. А законы рода, они на то и законы, что описывают постоянное, неизменное, вечное состояние, которое невозможно опровергнуть. Но если они вдруг перестают работать, если над тобой более не давлеют ограничения нашей семьи, то и смысла в них более нет. Ты сам хозяин своей судьбы в этом вопросе, и сам сможешь их изменить. Отец хлопнул в ладони, и пламя камина усилилось, даруя свет всей комнате, заставленной старой мебелью. Я обернулся и увидел стену с каменными табличками, на которых были высечены законы, о которых говорил отец и которые он и все мои предки соблюдали. Самый первый закон в самом верху. Я о нем тебе не говорил, но, думаю, ты и сам догадывался. Прочитай. Я посмотрел на каменную табличку, на которой едва угадывались буквы. Очень уж за века они изменились. Даже письменность трансформировалась, доказывая, что ничто не вечно в этом мире. Истинно ли что, что законом рода указано, законы те высечь в камне лишь тот достоин, кто достиг высочайшей вершины, следуя по стезе праведности и добродетели. Перстень откроет дверь, если ты будешь этого достоин, мой дрожайший потомок, помог прочитать эту древнюю надпись отец. Кольцо откроет дверь в это пространство, и я смогу исправить законы рода по своему усмотрению, когда достигну вершины развития. Возможно, я не дошел до этого и не знаю, как оно все будет, но на всякий случай знай, что перстень открывает этот путь, и закрывает, так же, как он передается достойнейшему из наследников. Если ты не будешь следовать законам рода, он может посчитать тебя недостойным, тогда сюда ты не попадешь и ничего не изменишь, лишь как я, призрачным духом, в момент смерти. Слова отца заставили меня глубоко задуматься над тем, как именно мне стоит проходить этот путь к славе и величию собственного рода. Стать великим реформатором и сделать все по-своему, силой формируя новый порядок вокруг себя, или же остаться верным традициям и сохранить верность заветам предков. Смотря на это пространство, вспоминал истории Джуди о выживших и передавших спустя тысячелетия искусство рун иранских отшельников, понимая, что сказки о колдунах и шаманах Амазонии лишь наполовину вымысел, ведь они все еще живут там, где остальные даже пролетать боятся, а изломы открываются и исчезают без посредничества вооруженных и опасных соседей из числа цивилизованных государств. Вспомнил я о таинственном маге, что заклинанием с магической печатью, основанной на крови мутантов, сумел отправить толпу магов за тысячи километров. В этом мире все еще слишком много тайн, которые я не понимаю, и не факт, что смогу понять настолько, чтобы действовать необдуманно. Менять мир вокруг себя – идея хорошая, но делать это лучше тогда, когда ты этот самый мир понимаешь, чтобы не наломать дров. Мне думалось, что я уже на половине пути, но мне лишь показалось. Среди множества тайн магии хватает таких загадок, о которых не знают даже величайшие маги. Давай поговорим о том, как мне стать сильнее, обратился я к отцу и, пользуясь возможностью, начал демонстрировать ему все свои заклинания, которым обучился самостоятельно либо же следуя его наставлениям. Неплохо, очень даже неплохо, ты уже превзошел меня, и показать тебе что-то новое я не смогу, но зато я могу рассказать тебе, что видел, наблюдая за битвой наших предков. Слушай внимательно, сын мой, и пусть на тебя снизойдет озарение, что осветит твой путь. В Центральном столичном управлении полиции отдел по особо важным делам не спал уже третью ночь кряду. Пожалуй, сегодня у них был худший день за все последние десятилетия. После бесплодных поисков, несмотря на множество улик и свидетелей, 56 человек были объявлены в розыск по всей империи. Сам факт применения непонятной запретной магии, в основе которой лежали магия крови и не похожая ни на что ранее зафиксированная магическая печать, которую преступник, объявленный террористом и исчезнувший с места событий, сразу же подорвал. Где мой сын? Где мой наследник? Родители, могущественные люди империи, прибывшие сюда вместе с гвардией, требовали ответа, но его не было. Никто не знал, куда пропали дети и преподаватели. А между тем в соседнем кабинете это дело под личный контроль взяла государственная разведка. Эх, а ведь я говорил ему, что не стоит брать с собой других студентов, тяжело вздохнул Бортников, сидя на лавочке напротив полицейского управления. Извините, дядечка, ваше благородие. Да, к нему подошел мальчуган лет 10 и неуверенно протянул конверт. Вот это вам. Что это? Удивился архимаг. Где твои родители? Папа улетел на вахту, а мама в школе преподает. А это письмо вам другой дяденька передал, и мне за это 5 рублей дал. Сказал, что еще 5 рублей оставит под лавочкой, где он сидел, если я передам. Извините, я побегу. Хм, подожди секунду. Как выглядел тот дядя? Ну, он старый, как вы. Выглядит таким большим. 2 кинжала за поясом. Тоже, наверное, аристократ. Не убегай, может быть, вспомнить лицо надо будет. Бортников прислушался к своим ощущениям и, не ощутив угрозы, открыл конверт. Внутри была лишь маленькая записка, набросанная корявым почерком. Сперва Берестеевы, теперь Краст. У меня есть информация. Приятель из Новосибирска, с благодарностью за бокал пива. Хм, спасибо, парень. Можешь бежать, сказал Бортников, вставая с лавочки. В Новосибирске он угощал пивом только одного человека, бывшего дворецкого и слугу рода Берестеевых, что отправился на помощь Владимиру на другой край империи. Раз Морозов оказался в столице и действует тайно, Значит, что-то случилось, и очень, очень неординарное. А с учетом того, что Красты и Берестеевы – это один и тот же род, он должен быть где-то рядом, исчезая в тенях, прошептал Архимаг и начал поиски своего приятеля. Глава 18. Вдох. Молча открываю глаза, и все, нет рядом ни отца, ни мягкого уютного кресла, ни камина. Ничего из того, что мало-помалу создавалось моими предками в каком-то удивительном, уникальном месте, которое связано с моей душой и душой отца через перстень главы рода. Я положил руку на грудь и начал пальцами крутить родовое колечко, скрытое за таким обычным и банальным кольцом Крастов. Эй, он проснулся. Раздался чей-то тоненький голосок, и секунды не прошло, как рядом оказалась Лена. «Мирослав, как ты себя чувствуешь? Друг, мы тут ужинаем. Ты как, аппетит есть?» — сказал Долгорукий, протягивая мне пластиковую бутылку с водой. «О, спасибо, как раз сушит». Я принял бутылку воды, осушил ее до дна, выдохнул и уставился на Лену. «Что сегодня на ужин? Что Фома послал? Сухпайки в лагере остались, но благодаря твоему пушистому герою голодать мы не будем», — улыбнулась она. «Как твои раны? Встать можешь, а это надо проверить». Я поднялся и, взяв фонарик, начал осматривать розовые рубцы на коже в местах ранений. «Спина чешется. Что там?» – спросил я, поворачиваясь спиной к собравшимся рядом студентам. И с каждым мигом их становилось все больше и больше. «Розовый шрам размером с теннисный мяч», – сказал Долгорукий. «Нормально. Дайте-ка проверю, как мышцы себя ведут. Отойдите немного», – попросил я всех и сделал пару приседаний, наклонов, прыжков и все в таком роде. «Очень даже неплохо. Поужинаю, и можно на вылазку идти. А где Иннокентий Игнатьевич?» «Отсыпается перед выходом». А Фома снова куда-то ушуршал за припасами, сообщила Лена. «Он уже столько всего натаскал, что нам на ближайший месяц хватит». «Маловато», — скептически отнесся я к этой цифре. «Что? Почему?» — удивилась одна из преподавательниц, которая оказалась в этой ловушке вместе со всеми. «Мы на вражеской территории, рискуем быть обнаруженными. Необходимо соблюдать максимальную тишину и конспирацию. А чтобы вывести вас наружу, нужно либо соглашение между странами, с которым, вы уж поверьте, будет сложно, либо нужен мощный отряд и поддержка с воздуха, которая Болгарии не светит, если в войну не вступят другие страны. Ну и захватить этот кусок земли, отбросив неприятеля. Это так, первые мысли. Чисто навскидку все те проблемы, что нам светит в ближайшее время. Мы обсуждали это», — поднялся Щебитов, что был назначен Цербером командиром группы второкурсников. «Если здесь начнутся военные действия, высока вероятность обвала. Очень рискованно это все. Мы с магами уже начали возводить укрепления, делать новые подпорки. Еще думаем над выравниванием потолка, но тихо это не сделать. Есть риски. Здравая мысль — укрепить нашу временную цитадель. Я смотрю, вообще, пока я спал, вы неплохо так потрудились. Много изменений. Того коридора я не помню. Здесь стена была, а теперь ширма какая-то. Пойдем ужинать, а после я проведу тебе экскурсию, которая докажет, что даже не закончившие подготовку студенты чего-то достоят. И не стоит все на свете делать самому», — улыбнулась Лена и, взяв меня под руку, повела в сторону небольшого каменного стола, рядом с которым стояли деревянные лавки. Из стеллажей наркоторговцев пересобрали только часть. В основном стеллажи вынесли в зону хранения товаров, которые нам принес твой пушистый чудо-фамильяр. Среди нас есть маги природы, а одна девочка вместе с преподавательницей вообще мертвую древесину могут создать практически из воздуха. Неплохо. Тут стало уютно, комфортно. Хоть нас и много, а места изначально было маловато. Не вижу, чтобы все толпились, чтобы повсюду была грязь. А это преподаватели включились в работу, заставили нас прибраться. После небольшой стройки здесь был ужас. Стройки? Что вы тут уже построили? Душевую, туалеты, кухню вон отделили стеной, погреб и холодильник сделали, и еще большую спальную комнату на 20 человек. Правда, каменные кровати — это слишком жестко и жестоко, но даже так выглядит вполне цивильно. Мы пришли к огромному столу, за которым сидело и ело несколько человек. Лене помогли принести мне еды: какой-то томатный суп, банка фасоли, хлеб, немного мяса. «Витя, он после ранения, двойную порцию надо». «Хорошо, сделаем, не жалко. Без него мы бы тут голодали», — ответил студент, снявший из-за жары, как и все прочие, большую часть одежды: шорты, майка, тапочки. Причем, судя по всему, Пляжную экипировку сюда тоже Фома притащил, разграбив какой-то магазин. Без него мы бы сюда и не попали. Но да, что сделано, то сделано. Теперь думай, как вытащить нас отсюда, барон. На кухне кашеварил тот самый парнишка с четвертого курса, что нагло подкатывал к Лене, пока я не оказался в автобусе. Опять дерзит, видимо, из-за нервов. Впрочем, он прав, и я не собираюсь оправдываться. Да и нечем, потому как без понятия, от кого такой славный подарок мне прилетел. Уже есть несколько идей. Понять бы, какая из них реальнее, чтобы во время эвакуации по нам не прилетел ракетный удар. Ну ты уж постарайся, талантливый парень. Я в тебя верю, мы все верим. Делать больше все равно нечего, проговорил он и подошел с большим деревянным подносом в руках. На вот, комплимент от шеф-повара этого ресторана. Кухня у нас, извините, не высший класс. Продукты найдены не пойми где, но за свою готовку я ручаюсь. Не зря все-таки сын Мармонтова, самого известного ресторатора России, но не самого богатого, да. Мой дед со своими гусарскими жареными крылышками обошел твоего в прошлом году, подколол его паренек из наших первокурсников, что прошли суровые тренировки Цербера. Ваш ГЖК – помойка для простолюдинов. У нас свиньям скармливают все то, что вы там готовите и людям есть даете, скривился Мармонтов. А у нас что не блюдо, то искусство. Ребят, потом поспорите. Лучше еще чего-нибудь посытнее дайте. Я на всю ночь опять уйду. В этот раз вместе с Цербером. Силы нужны. Тушенка устроит, белорусская, ха. Да откуда тут, местная не пойми что. Но наши ели. Говорят, ничего так, особенно голодному. Дай банки три, и соберите сухпай маленький, но питательный. Уже, молодой человек, вот два рюкзака, один ваш, один Иннокентия Игнатьевича. Подошел к нам один из мужчин-преподавателей и положил на лавку возле стола два небольших рюкзака. И прежде чем вы уйдете, у меня к вам будет небольшая просьба. Насчет вашего фамильяра, это подождет до конца ужина, с надеждой спросил я, смотря на консервы, хлеб, кашу и жареное на огне мясо. Сначала даже удивился, как это они так приспособились. Дым ведь и все такое, но потом увидел, что совместили собственные разработки и имевшиеся здесь вентиляционные ходы. Так что, посмотрел я на собеседника, и тот кивнул. Что ж, тогда приятного мне аппетита. И начал шкребать деревянной ложкой по тарелкам, превращаясь в продуктоперерабатывающий завод. Блюда за блюдом исчезали, словно подавались прямо мне в рот на конвейере. Компот, поставила рядом со мной кувшин Лена. Вкусно, да, но куда главнее то, что сытно, и вы все меня здорово удивили. Я думал, тут будет сплошь и рядом нытье, слезы и жалобы. Ты все пробегал сперва, а затем проспал, улыбнулась она. Тут уже и революция была, какую погасили в зародыше, и самых несогласных успели наказать. Они у нас целый день отпахали, еле ноги до кровати дотащили. У нас тут своя жизнь налаживается, и надеюсь, мы сможем долго и спокойно жить-выживать, пока не выберемся из этой ловушки. Выберемся, я обещаю, в ближайшие день или два Москва будет знать, где мы. Правда, нет никаких гарантий, что мы сможем быстро отсюда выбраться, но вас, а вернее тебя, в обиду не дам. Если за остальных я просто несу ответственность, то за тебя я отвечаю головой и душой. Если с тобой хоть что-то случится, я тебе клянусь, кому-то придется при жизни отправиться в ад. Спасибо. Лена обняла меня и положила голову мне на плечо. Ты удивительный, ты знаешь, вот и что ей ответить. Я просто делаю то, что должно, имея те силы, которыми обладаю. Если бы меня с вами не было, на моем месте были бы другие герои, что попытались бы выбраться, добраться куда-нибудь и передать весточку своим. Просто я и Иннокентий Игнатьевич прекрасно знаем, что выживаемость и адаптивность у нас двоих сейчас лучшая. Поэтому мы не станем рисковать всеми. Это да, хлопнул меня по плечу Цербер. Ты как, ожил, готов рвать врагов и прорываться через фронт? Лихо ты взял, Краст. Но на фронт без карт, без разведки. Подойдем в тыл османам, и по нам откроют огонь. Подойдем к передним рядам болгар, и по нам снова откроют огонь. Соваться туда, безумие. Даже с твоим фамильяром. У меня-то подобных способностей перемещения нет. Рискованно этой, без крайней нужды соваться не стоит. А нам двоим и нет нужды. Пойдемте, поболтаем. Обязательно, но сперва я поем. Отмахнулся от меня Цербер, устраиваясь за столом. Ну а мне устроили экскурсию по убежищу, обустроенному так, что можно было смело дать две или три звезды данному отелю. Конечно, многое еще предстояло сделать. Проблем хватало. Например, было жарко, но в целом, маги земли соорудили новые проходы в скалах и земле, укрепили стены, воздвигли колонны, поддерживающие все это от обрушения. Единственный маг льда, моя прекрасная подруга Лена, создала много кубов льда. Благодаря этому понизилась немного температура в убежище, и теперь можно хранить в специальном морозильнике большое количество припасов, притащенных Фомой. Мой дорогой фамильяр прямо-таки расстарался, таская сюда много всякой всячины из оккупированного города и складов наших врагов. Да, турецкие сухпайки занимали целый стенд. Пи оповестил хомяк о своем возвращении, задорно махая мне лапкой. Мы как раз в кладовые зашли, куда перетащили множество стеллажей. Фома вернулся. Добытчик в доме. Поднимайтесь все, пора разгружать Фомафуру. У-у-у, брат, на тебя так скоро молиться начнут, ухмыльнулся я, смотря за творимой пушистым магией. Матрасы и-и-и, ура-а, подушки, зацените. Он реально услышал наши молитвы. Цыц, истерички. Тишина, ёкарный бабай. Разнесся по убежищу грозный голос Цербера, и все активные и счастливые студенты, которые радовались подобно детям, впервые получившим подарок на Новый год, вмиг потухли. Начались размеренные разгрузочные работы. Еду сюда, воду туда, постельное ко мне несите. Дима, фонарик закрепи, сейчас будем опись составлять, командовала какая-то дама из числа преподавателей. Тут ящик гранат, куда его? Пи-пи-пи. Фома тут же взмахнул лапкой, и ящик исчез. Это мне с собой, объяснил я спросившему. А, хорошо. О, газеты и журналы. Мужики, смотрите, это же СИС. Забираю, отобрала коробку с журналами для взрослых одна из старшекурсниц, чем вызвала волну осуждения со стороны парней. О выживании надо думать, а не о сиськах. Зря это она. Тут не так много леди, и большая из них часть помолвлена или уже замужем даже. Несмотря на обстоятельства, если кто-то из девушек допустит близость с кем-то здесь, то все будут об этом знать, и по возвращении на родину голубков будут ждать вполне суровые последствия. Поэтому парням надо найти в себе силы либо удерживать в узде прущую ниже пояса молодость, либо как-то сбрасывать стресс. Журналы – неплохое решение. Лучше, чем если они, свихнувшись от тестостерона, начнут лезть к помолвленным девушкам. Я смотрел за весельем, что плескалось в глазах ребят, и понял, что, если все это затянется хотя бы на неделю, у нас будет проблема. Отвел Светлову в сторону и, серьезно смотря ей в глаза, сказал: «Лена, если через неделю мы отсюда не выберемся, найди всех неблагородных девушек в нашей группе или же тех, кто имеет самый низкий социальный статус, и возьми под свою защиту. Голод и жажду вы еще как-нибудь сумеете утолить, но мужчинам надо не только это, тем более тем, кто не привык получать отказы. Я не смогу быть все время рядом, хоть и буду пытаться. Когда меня нет, не отпускай оружие от себя, не оставляй, даже когда идешь умываться». Поняла, не знаю, мой голос так на нее подействовал или еще что-то, но она молча кивнула и обняла меня. «Не переживай, я знаю, от кого здесь могут быть проблемы, и остужу пыл всех, кто начнет слишком многое о себе воображать. Берегите себя, Фома, где камеры, которые мы тебе покупали?» Пи, остаток вечера мы провели на небольшом совете, во время которого пытались решить, как организовать наблюдение за окрестностями. Выходить наружу слишком опасно, но следить за тем, что происходит снаружи, надо. Если кто-то будет рядом во время шумных строительных работ или во время готовки на кухне, из-за которой нас может выдать дым, у нас будут проблемы. Итак, решено. Готовим только по ночам, когда дым будет незаметен. Идея с камерами, увы, технически невыполнима в условиях отсутствия связи. Будем разрабатывать смотровые тоннели вверх по горному склону. Если все чисто, можно и патрули направить, организовав ночью наблюдательные пункты. Пока этого не сделали, маги земли за день или два сделают небольшие наблюдательные позиции. Бинокли Фома принес, организуем наблюдение с их помощью. Детали поздние. Павел Семенович, заведующий кафедрой инженерно-конструкторских работ с факультета артефакторики, подготовит план создания наблюдательных подземных позиций, скомандовал Цербер. Павел Семенович ему кивнул, поднося кружку с чаем к своим усам. Ну и живите в мире. Врагов у нас и так сейчас хватает. Надеюсь, мы сможем быстро передать весточку нашим родным и близким. Старшим из студентов на время нашего отсутствия будет Александр Долгорукий. Остальные командиры групп подчиняются ему. Старшим среди преподавателей, командующим в том числе тобой, Саша, будет Давид Генрихович, назначил Цербер главных, выбрав пару самых сильных из студентов и преподавателей. Мы делаем первую короткую вылазку, рассчитывайте на то, что мы вернемся через несколько дней с хотя бы какой-то информацией. Обязательно сохраняйте тишину и маскировку. Враг повсюду, и мы должны с честью пройти это испытание, должны вернуться живыми, а не избитыми пленными или того хуже, убитыми, завершил я. Застегнул бронежилет и напялил на себя османскую каску. Другие элементы их экипировки тоже нашлись нужного размера. Мы с Цербером оба выглядели, как заблудившиеся в ночи солдаты оккупационной армии. Последние прощания, пожелания удачи, и вот для нас открыли каменный проход, провожая в путь с верой в наши возможности. Было довольно тяжело оставить ребят, и еще сложнее объяснить всем, что даже такие маги, как они, в том числе готовящиеся к выпуску из академии, не станут нам помощниками, а будут лишь обузами. То же касалось и преподавателей. Вдвоем скрыться намного легче, чем вдесятером. Ну что же, судя по огням в городе, сюда прибыло мощное подкрепление, оценил в бинокль я обстановку в нескольких километрах от нашего убежища. А значит, мы должны устроить фейерверк, но уже в другом месте. Давай в горы, к перевалу. Фома твой где? Спит. Целый день пахал, а до этого всю ночь. А как же разведка? К слову о разведке. Магов я почую за версту, нюх у меня на них. А вот с простыми солдатами. Важно быть наблюдательными, только и всего. Мы ведь и сами не простые солдаты, верно? Верно. Цербер обнажил клинок, словно продемонстрировал один из ужасающих клыков, что имелись у этого мифического зверя. А еще про нюх ты верно заметил. Идем всегда против ветра, даже если нам не по пути. Понял? Зачем? Затем, что я тоже обладаю особым чутьем. Я чую смрад страха от солдат, которых отправили на войну. Их переживания, их нервы, их напряжение. Они потеют, они воняют. А я всю свою жизнь до академии выслеживал монстров как в человеческом, так и зверином обличии. Обычно я работал один. И раз уж так сложились обстоятельства, кинжал разрезал воздух и со свистом закрутился в руке Цербера. Добро пожаловать на охоту. Нас ждет много богатой добычи. Наша цель – найти область, где связь будет работать. Они не могли лишить связи все побережье. Я кивнул и взял в руку один из телефонов, который до сих пор показывал, что сети нет. Хорошо, пойдем по ту сторону хребта, по пути будем заглядывать в города с оккупантами. Надо передать им привет от зеленого дьявола. Пускай ищут нас в другом месте. Вы хорошо бегаете, хищника ноги кормит. И я, не исключение. Значит, побежали. Скажите, когда устанете. Ха, сопляк, ты надеешься меня перещеголять? Нет уж, как только будешь на грани, дай знать, что ты больше не можешь бежать. Не надо излишне гордиться. Поспорим, что вы выдохнетесь раньше. С улыбкой предложил я наживку этой клыкастой рыбке, явно мечтающий взять реванш за прошлые поражения. На что, тут же отреагировал Цербер. Наступила третья ночь с момента, как мы попали на этот адский курорт. Посмотрим, как далеко я смогу забраться вместе с пиковым воином духа, которого боится вся главная имперская академия. Арт, как же хороши первокурсницы и первокурсники академии. Глава 19. Ну что, видишь его? Нет, но он там, в доме должен быть, тихо произнес я, наблюдая в бинокль за двухэтажным роскошным домом. На огромной территории вокруг него собрались десятки магов и воителей. По периметру расставлены многочисленные блокпосты, военная техника, мобильные и внушающие уважение огромные комплексы ПВО, рядом с которыми стояло несколько десятков солдат из числа обслуживающего персонала и не меньшее число бойцов из группы прикрытия и магов. Маги возле ПВО странные, примерно один уровень, даже внешне выглядит одинаково. Отсюда вижу четверых, в лесу должно быть еще двое, как и пусковых установок для защиты от атак с воздуха. Мы наблюдали с дальнего поста разведки османов, используя оборудование погибших разведчиков. Они не очень хотели говорить, но судя по описанию этого места, что мы получили час назад в 20 километрах южнее, мы пришли по адресу. Да, пришлось побегать этой ночью. Нашли крупную военную базу рядом со складами на удобном пути от моря к столице. Навели там немного шума и шороха, скосив одной внезапной атакой примерно половину солдат. И пока остальные бежали при виде моей золотой маски и устремленным к небесам языкам зеленого пламени, Цербер делал свое дело. Он пробился в командный пункт и вырезал без особых усилий десяток магов и воителей, которые там забаррикадировались. Они были слабыми, так что его покров не просел даже на треть под ворохом разных заклинаний, а когда Цербер оказался на первом этаже штаба, начал широкими волнами энергии изничтожать в пыль наших врагов и баррикады, за которыми те прятались. 5 минут, и он вышел с пультом подрыва в руках, успев установить взрывчатку на перетащенные Фомой поближе к центру базы снаряжения и боеприпасы «Осман». Диверсия прошла успешно. Мы получили важную информацию от захваченного в плен офицера и поняли, почему сеть не работает, как и связь в целом. «Османы не дурачки», заранее готовились к войне. Еще за час до их атаки по всему болгарскому княжеству произошел массовый сбой в сети сотовой и обычной связи. Восстановить удалось только частично. В районе Софии и других крупных городов, которые не захватили османы, сбой, естественно, был хакерской атакой, и накрывшуюся сеть заблокировали для всех без исключения операторов связи, кроме одного, турецкого, работающего на правительство османов. Мы с Цербером были сосредоточены на ярком послании османской армии и стремились к максимальным разрушениям. Оттого и не додумались обыскать тела офицеров, чтобы найти телефон. Обычные солдаты, само собой, ничего с собой не брали по приказу командования, но офицеры и командиры, у них явно должно быть больше средств связи, чем раций. Посмотрев на взрывающиеся склады, мы решили двигаться дальше, ближе к фронту. Во-первых, разведать там обстановку нам все равно придется. Во-вторых, там-то мы точно найдем офицера с телефоном.